примерно 50 милями дальше и несколькими тысячами футов выше, конина наконец-то справилась с украденным скакуном и теперь ехала по воздуху неспешной рысью. На лице ее было написано самое решительно беспечное выражение, что когда-либо видели на диске. «Снег!» — вдруг сказала она. Со стороны пупа с бесшумным ревом неслись облака. Они были тучными, тяжелыми, и им не следовало бы двигаться так быстро. Снизу за ними следовали вьюги, которые накрывали мир словно одеялом. Это не было похоже на тот снег, который в ночной темноте с тихим шорохом падает на землю, а утром превращает ее в сверкающую страну чудес, поражающую необычной бесплотной красотой. Этот снег был из тех, которые намереваются сделать мир как можно более чертовски холодным. «Поздновато для снега», — заметил Найджел. Он бросил взгляд вниз и тут же закрыл глаза. Криозот смотрел на снег с восхищенным изумлением. «Значит, вот он какой!» — проговорил Сериф. «Я слышал о нем только в сказках и думал, что он растет из земли, как грибы». «В этих облаках что-то не так», — объявила Канина. «Ты не против, если мы спустимся?» — слабым голосом спросил Найджел. «Когда мы двигались, я чувствовал себя лучше». Канина, не обращая внимания на его слова, скомандовала. «Попробуй потереть лампу. Я хочу знать, что происходит». Найджел покопался в мешке и вытащил лампу. Голос Джина, довольно жестяной и очень далекий, сказал. «Почему бы вам немножко не расслабиться? Пытаюсь с вами связаться». За словами последовал какой-то дребезжащий мотивчик, один из тех, который мог бы наигрывать швейцарский домик-шале, если бы на домике можно было играть. Затем в воздухе обрисовалась дверь, и появился сам Джин. Оглянувшись по сторонам, он посмотрел на спутников. «Ого!» — хмыкнул Джин. «Что-то случилось с погодой», — пояснила Канина. «Но что?» «Ты хочешь сказать, что вы этого не знаете?» — уточнил Джин. «Поэтому мы тебя и спрашиваем». «Ну, мне трудно судить, но это довольно похоже на апокалипсис». «На что?» Джин пожал плечами. «Боги куда-то подевались, а согласно легенде, это означает, что на нас идут...» «Ледяные великаны!» — полным ужаса шепотом закончил Найджел. «Говори громче!» — буркнул Криозот. «Ледяные великаны!» — громко и с оттенком раздражения повторил Найджел. «Понимаете, боги держат их в заточении возле пупа. Но когда наступит конец света, великаны все-таки вырвутся на свободу и оседлают свои ужасные ледники, чтобы вернуть себе прежнее царство и вытоптать очаги цивилизации, оставив мир лежать обнаженным и замерзшим под жуткими холодными звездами. Даже время покроется льдом. Видимо, происходит нечто в этом духе». «Но при чем здесь апокалипсис?» — с отчаянием возразила Канина. «Сначала к власти должен прийти ужасный правитель, должна разразиться жуткая война, появятся 4 зловещих всадника, а потом подземельные измерения прорвут границу нашего мира и...» Она замолкла. Ее лицо стало почти таким же белым, как снег. «Вообще-то оказаться погребенным под 1000-футовым слоем льда тоже не лучшая перспектива». Джин наклонился и выхватил из рук Найджела лампу. «Я страшно извиняюсь, но мне пора ликвидировать свое имущество в данной реальности. Увидимся. Как-нибудь». Он исчез по пояс, а затем, едва слышно крикнув напоследок «Жаль, что так и не пообедали вместе», растаял совсем.